либо, что лучше всего, всех средств в совокупности. Замечено, что самые истовые моржи оказываются людьми весьма хлипкого здоровья в том случае, если они не выполняют требований системного подхода к своему здоровью. Далее. Само собой понятно, что организм, перешедший на другой диапазон энергетических возможностей, требует не только иного ухода за собой в смысле регулярной уборки активно отторгающихся из клеток шлаков, но и в переходе на иные основы питания, о чем, разумеется, мы также будем еще говорить. Здесь невозможно не сказать о том, что возвращение человека к природе, внимание к нему как существу не только социальному, но и как биосоциальному, составляет суть учения замечательного русского человека, народного философа Порфирия Корнеевича Иванова. В практике самого Иванова и в его теоретическом наследии содержится самое существенное для восстановления и укрепления нашего здоровья. Это признание неразрывной связи между внутренней экологией человека и экологией окружающей его природы. К его урокам, его системе детки следует отнестись со всем возможным вниманием и уважением, ибо в ней сконцентрирован опыт комплексного подхода к оздоровлению посредством благотворных психических изменений в сознании человека, а также с помощью регулярного закаливания и перехода к заметно уменьшенному рациону с регулярными голоданиями. Появившиеся в прессе насмешки над словесной формой его заповедей и гимнов я считаю недостойными. С другой стороны, мне хотелось бы в самой деликатной форме выразить свое несогласие с тем духом неистового фанатизма, с которым я подчас встречаюсь, общаясь с некоторыми последователями Порфирия Корнеевича Иванова. Фанатизм, который сродни бездумному религиозному экстазу, жестокое самоограничение себя только формулами и горизонтами, установленными деткой, поневоле заставляют вспомнить мудрое изречение «Не сотвори себе кумира». Само предположение о том, что развитие ищущей человеческой мысли заканчивается в 12 пунктах детки, у любого здравомыслящего человека может вызвать несогласие. Жизнь-то не останавливается, и за каждым этапом ее развития следует новый виток спирали времен. В чем-то, повторяя достижения прежнего, он приносит нам и дополнительные знания. Глубоко и искренне уважая Порфирия Корнеевича Иванова, сердечно восхищаясь всем тем необыкновенным и удивительным, что удалось ему в его прекрасной жизни сотворить, я смею считать его заветы прекрасной основой для объединения людей, возрождающих свое здоровье.